Часть вторая. Джентльмены удачи. Глава четвертая. Фрегат «Ворон». Он не мог пошевелиться. То была не судорога, не мышечный спазм. Просто ощущение, что тело вдруг превратилось в камень. Серов не чувствовал конечностей, не шевелились губы, не двигались веки. Перед глазами полная тьма. Это было страшно. Но в то же время он сознавал, что жив, и даже помнил, что должен находиться сейчас в салоне авиалайнера, летящего над Охотским морем на высоте 10 километров. Не чувства, но разум и память убеждали в этом. Исправившись с первым приступом паники, Сироб решил, что поражен внезапным недугом. Вот только каким? Паралич? Инфаркт? Инсульт? Нелепое предположение. Он был не только физически крепок, но отличался завидным здоровьем и никогда не болел, если не считать чеченского ранения. Хотя, подумалось Серову, и на старуху бывает проруха. Ну, надо полагать, сейчас ему окажут помощь. Прибежит стюардесса с аптечкой, спросит, нет ли врача среди пассажиров, что-нибудь вколят или сунут в рот таблетку, только бы зубы разжать. Зубы не разжимались, зато он начал фиксировать запахи и звуки. Ароматы были совсем не самолетные. Пахло вроде бы смоленым деревом, пропотевшей кожей и чем-то незнакомым, кислым. Звуки постепенно превращались в речь, но тоже странно. Слова как будто знакомы, а сути не уловить. Два голоса бормочут над ним, гудят, шелестят. Голоса мужские. Не похоже, чтобы хлопотала стюардесса. Один голос низкий, басистый, хотя его обладатель пытается изъясняться шепотом. Другой повыше, слегка визгливый. О чем толкуют? Что-то щелкнуло у Серова в голове, и услышанное стало обретать содержание и смысл. Сперва он понял, что говорят на английском, вернее, на диалекте английского, который он понимал с напряжением. Явно не кембриджский акцент и не американский. Хотя в Америке по-всякому болтают. Уроженца Южных Штатов не сразу и поймешь. Наверное, случай как раз такой. Нашелся в самолете врач, даже два врача, из Алабамы или Джорджии, и сейчас они соображают, что ему вколоть. А может, уже и вкололи. Кажется, полегче стало. Правда, чуть-чуть. Но ощущения восстанавливаются, глаз не открыть, зато появилось чувство твердого под спиной ягодицами. Из кресла вынули, на пол положили, мелькнула мысль. Серов прислушался, стараясь связать воедино невнятные фразы. И волна ужаса вновь затопила его. Нет, эти врачи толковали не о здоровье пациента. Беседа шла о чем-то непонятном, невозможном. Словно он находился не в самолете, а лежал в луже у пивного ларька. Или, скажем, у дверей шалмана, откуда его и этих двоих выкинули за пьяный дебош. «Где мы этого ублюдка подобрали?» — гудел басистый. «Где? Где Мортимер?» «Прах и пепел! В старом пью! Где же еще?» «Парень с французского капера! С этого... с Викториеза!» «Ну, Хэнк, дырявая башка, не помнишь?» «Помню», — басил Хэнк. «Французика помню. Как пили, помню. Как ты сапоги на бутылку сменял, тоже помню. Еще как француз под лавку свалился». «Свалился», — визгливо подтвердил Мортимер. «А ты, дубина, его на плечо и поволок. Хотел до пирса дотащить, а приволок сюда, помнишь?» «Ни дьявола не помню, Морти». «Ха-ха, святой Петр, ключарь небесный. И я не помню. Ну и нарезались мы, Хэнк». «Точно, Мортимер. Крепко надрались. А пили-то что, джин или ром?» «А все и пили. И этого француза ты, должно быть, сюда принес. Ты, чтоб мне в аду гореть. Ты здоровый лоб, я бы такого не допер. Ты притащил, иначе откуда он тут взялся?» Молчание. Мышцы и суставы Серова начали болеть, словно его растягивали на дыбе. но вместе с болью возвращались тактильные ощущения. Он уже твердо уверился, что лежит на чем-то жестком, и эта поверхность тверда и шершавая, колышется вместе с ним вверх и вниз. В такт этим неспешным колебаниям скакали и его мысли. Что за Хэнк и Мортимер? Что за французский капер? Что за ром и джин? В самолете он пил коньяк. И почему эти типы говорят на английском? «Башка трещит, Морти!» — гулким басом промолвил Хэнк. «Джину врезали, не иначе. Джину папаши пью голландский, быка свалит с копыт». «Свалит», — подтвердил Мортимер. Потом с тоской признался. «Сапоги-то я пропил. Хорошие были сапоги. Я их с дохлого испанца снял». «Другого разуешь», — утешил Хэнк. «Разуешь. А до этого пятками о палубу тереться». Тишина. Потом неуверенный голос. «А башмаки у этого француза отменные. И куртка новая, крепкая. Из парусины, что ли?» «Француз. Это он обо мне», — сообразил Серов. «Что-то случилось с самолетом. Наверное, что-то страшное. Похоже, террористы захватили. Пустили сонный газ, или ему, Серову, врезали персонально по черепушке. Он был без сознания, когда угнали лайнер, скажем, в Новую Зеландию или на остров Барбадос. Выкинули пассажиров черти куда, и теперь его беспомощного хотят обобрать местные шаромыжники». «Ну, не совсем беспомощного», — отметил он. Телесные силы пребывали с каждой секундой. Пальцы уже шевелились, и осторожно напрягая бицепсы и мышцы бедра, он чувствовал их привычную мощь и упругость. Веки Серова дрогнули и слегка приподнялись. Он разглядел низкий потолок из брусьев и потемневших плотно пригнанных досок, квадратное отверстие в стене, сквозь которое струился яркий солнечный свет, и какую-то блестящую цилиндрическую махину на деревянном станке с колесами, торчавшую перед отверстием. Одновременно с этим он ощутил, что кто-то тянет его за ногу и, похоже, начинает расшнуровывать ботинок. «К местным бандюгам попал», — мелькнуло у него в голове. «Солнце теплое, щедрое, наверняка тропики. А чем страна жарче, тем меньше в ней порядка и законности. Куда тут власти смотрят? Нет, чтобы помощь потерпевшим оказать. Гражданам великой российской державы. Бросили, как последнее дерьмо. А эти гады Мортимер и Хэнк затащили в какой-то лабаз и раздевают». «Ты, Морти, полегче», — прогудел справа басистый голос Хэнка. «Хоть француз, а свой. Негоже башмаки с него сдирать. Не по понятиям берегового братства. Старик узнает, без руки останешься». «Прах и пепел!» — визгливый голос Мортимера ударил в уши. «Какой еще свой? Он что, к старику нанимался? Он с Викториеза и контракт с Клаветом подписывал с жирной задницей. С Викториеза, а тут ворон». «Ну и что?» «А то, что его башмаки — моя законная добыча. На твои-то копыта они не налезут». «И не надо, я и так в сапогах», — буркнул Хэнк. «А ублюдок этот хоть с Викториеза, хоть француз, все одно свой. Пили ведь вместе». «Пили вместе, но пропили мои сапоги. Имею я право на возмещение? Имею. Не иначе, как святой Петр послал мне этого француза с башмаками, штанами и курткой. Штаны тоже неплохие, прочные. Я их сейчас...» Убедившись, что ступор прошел и тело ему повинуется, Серов выгнулся дугой и разом вскочил на ноги. Несложный трюк для бывшего гимнаста. Правда, потолок был низковат, и он слегка приложился макушкой, но это его не задержало. В следующую секунду он стукнул носком башмака в челюсть сидевшего на корточках Мортимера. Хорошо приложил, того будто ветром снесло. «Законная добыча, говоришь?» — прохрипел Серов, шагнул и сгреб упавшего за ворот. «Будет тебе добыча, гаденыш! За ноги подвешу, растлитель малолетних!» Кто-то огромный и сильный, как медведь, навалился на него сзади. Хэнк сообразил Серов, попытался разомкнуть хватку, а когда это не вышло, легнул противника в колено. Богатырские объятия ослабли. Хэнк взвыл, и тут же локоть Серова заехал ему в живот. Вывернувшись и отпрыгнув в сторону, Серов добавил ребром ладони по шее. Рука загудела, словно наткнулась на чугунную колонну. Здоровый хмырь мелькнула в голове. Впрочем, ничего опасного в том не было. Двум неуклюжим мошенникам не выстоять против тренированного бойца. Что у них было, кроме нахальства и кулаков? Ровным счетом ничего. Ничего, что представляло бы проблему для Серова. Он стремительно крутанулся на пятки, озирая поле битвы. Резко выдохнул, да так и застыл с раскрытым ртом. Вытянутое низкое помещение тянулось налево и направо, метров на 15 туда и сюда. Сверху нависал уже знакомый потолок с какими-то тюками, подвешенными к нему. Торцовые стены были вроде бы глухими, а в боковых по всей длине зияли квадратные дыры или, возможно, бойницы. Кроме всех этих странностей, пол раскачивался, и его вместе с потолком пронзали толстенные гладкие столбы, а около них были лестницы, две или три, Серов не разглядел из-за царившего тут полумрака. Но ни столбы, ни лестницы, ни стены с бойницами ошеломили его, а то, что стояло перед ним. Ряд сверкающих медных орудий на дубовых лафетах. Пушки были надраены до блеска и украшены причудливыми литыми узорами. Рядом в глубоких ящиках лежали ядра размером с солидную дыню, а с ними чем-то набитые длинные полотняные мешочки, ветошь и приспособления, напоминавшие кочергу. Музейные экспонаты? Но на музей это решительно не походило. От пушек и ящиков тянуло гарью и чем-то кислым. Пол под ногами мерно колыхался, а в квадратных амбразурах мелькали то лазурное безоблачное небо, то сине-зеленая поверхность океанских вод. Запах пороха, догадался Серов. А пол вовсе не пол, а палуба. Дьявол, куда он попал? Размышлять об этом было некогда. Мортимер поднялся, держась за челюсть, и вытащил из-за пояса нож. Не очень длинный, так, в половину руки. Стоял он на слегка расставленных и согнутых ногах, будто врос босыми ступнями в палубу, и чувствовал, что эта поза для него привычна и естественна. Слева надвигался Хэнк, похожий на гориллу в разноцветных отрепьях. Шагал неторопливо и поигрывал какой-то увесистой штуковиной, кажется, банником, которым забивают порох в пушку. Физиономию его Серов рассмотреть не мог. Ее почти что не было видно, так как усы и борода смыкались с падавшими на лоб волосами. Но голос слышался вполне отчетливо. «Что ж ты, рожа французская, нас обижаешь? Пили вместе, жрали вместе, и тащил я тебя половину лиги, а ты костылем в колено. Нехорошо! Не хочешь делиться с Мортимером, так и скажи, моча черепашья. А в зубы зачем? Или по колену? Господь наш сказал, зуб за зуб, око за око. А про колено Господь не говорил. Ничего не говорил. За колено я что захочу, то из тебя и выну. Печенку выну или яйца оторву». Решив, что нож все же опаснее банника, Серов двинулся к Мортимеру. Тот прыгнул ему навстречу, размахивая тесаком, и напоролся на сильный удар по запястью. Клинок отлетел, звякнул о ствол орудия, и в ту же секунду, слыша сопение за спиной, Серов приник к палубе. Дубина, которой орудовал Хэнк, свистнула над ним, зацепив плечо Мортимера. Тот заорал, поминая пепел, прах и акулье брюхо, в котором Хэнку предстоит скончаться без крестьянского погребения. Серов, оставаясь в нижней позиции, ударил ногой. Попал по щиколотке Хэнка, свалив его на палубу. Весил Хэнк порядочно, не меньше центнера, и грохот был такой, словно упала со станины пушка. Серов вскочил, противники поднялись следом за ним. Хэнк прихрамывал, а у Мортимера текла кровь из рассеченной губы. Но оба хищно ощерясь двинулись к нему. «Упорные ребята», — подумал Серов. «О карате и самбо ноль понятия, но энтузиазма хоть отбавляй». Он уже собрался заехать Хэнку в солнечное сплетение, как где-то над ним, кажется, с одной из лестниц раздался голос. «Вот вы где, сучьи дети, висельники проклятые!» И сразу драка на судне. «Ушат помоев на ваши головы! Сюда, вы трое!» Мортимер воровато подобрал свой нож, сунул за пояс и встал на вытяжку. Хэнк потер колено и тоже выпрямился. С трапа на них глядел невысокий коренастый человек, круглая голова которого, казалось, была утоплена прямо в плечи. Из-за скудости освещения Серов не видел ни лица его, ни одежды. Но тон не оставлял сомнений, что перед ним начальник. Скорее всего, сержант или старшина. Только эти чины умели так кричать и рявкать. «Мы, мастер Стур», — начал Мортимер, но круглоголовый его перебил. «Вы оба дерьмо в штанах! Марш на палубу!» Он повернулся к Серову. «А это кто такой?» «Тоже наверх, бездельник! Пил с вами! Разберется!» «Наверх так наверх», — подумал Серов, взбираясь по крутой лестнице. Нет, то была не лестница вовсе, а трап. Отметив это, он пролез вслед за Мортимером в широкое отверстие люка, шагнул на гладкие доски палубы, огляделся и судорожно сглотнул. Еще одно потрясение, такое же, как при взгляде на медные пушки. Солнце жарило нещадно, но он почувствовал холод между лопатками. Все вокруг было таким реальным, вещественным и в то же время таким невозможным. Громада белых, полных ветра парусов вздымалась над Серовым, шептала, шелестела, напевала морские песенки. Чуть слышно гудели канаты, поскрипывало дерево о дерево, шипели волны под носом корабля. Он стоял в середине между мачтами и мог окинуть взглядом всю палубу и невысокую надстройку, располагавшуюся ближе к корме. Народа тут была масса, не меньше сотни человек, облаченных странно и причудливо. То полуголые в одних штанах, подпоясных ремнями и шарфами, то в рубахах и рваных безрукавках, то в длиннополых старомодных одеяниях, кафтанах или камзолах. Большинство без шляп и босые, но кое-кто носил башмаки или сапоги с широкими раструбами и шапки странного вида. Ножи и кинжалы разнообразных размеров и форм имелись у всех, иногда свисавшие с ремней, иногда заткнутые за пояс или за голенище, но другого оружия Серов не видел. Впрочем, не пестрота одежд, не дубленная ветрами кожа и не эти клинки являлись общим признаком, а глаза и лица. Свирепые, одинаково хищные, как у голодных волков или пантер. Они показались Серову похожими, словно все тут были братья-близнецы. Смуглые разбойные хари, нечесанные бороды, прищуренные глаза, оскаленные в ухмылке зубы. Разглядеть команду подробнее Серов не успел. Коренастый мастер Стур толкнул его в спину и тут же направил к кормовой надстройке крепким пинком. Там у трапа стоял мужчина лет 40 с холодной замкнутой физиономией, темными глазами и мощной выдающейся вперед нижней челюстью. Одет он был гораздо лучше прочих моряков. Фиолетовый камзол с кружевами того же цвета штаны, добротные сапоги, на перевязи болталась длинная шпага. За пояс заткнут пистолет. Зрачки у него были как два сверла, какими дырявят бетонные стены. Шагнув к Мортимеру и Хэнку, человек с фиолетовым глубоко втянул носом воздух. «Ром и джин», — ледяным тоном молвил он, глядя на двух приятелей, словно на подлежащих вивисекции и макак. Потом повернулся к Серову, тоже понюхал и задумчиво сморщился. «Вино?» «Нет, крепковато для вина. Ты откуда взялся, крыса? Кто такой?» «Спокойно», — сказал себе Серов, — «спокойно. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Тем более, когда командует в нем этакий тип. Сразу видно, опасная гадина». Он вытянулся по стойке смирно и доложил. «Андре Серра, с французского капера Викториес». Мастер Стур ткнул его в почки кулаком, и Серов, будто по наитию, добавил: «Сэр!» «Что-нибудь еще, боцман?» Холодный взгляд фиолетово обратился к Стуру. «Эти двое! Стур кивнул на Хэнка и Мортимера. «Вчера загуляли, мистер Пил. Притащили француза и легли отсыпаться на пушечной палубе. Потом затеяли драку. Прикажете их капитану?» «Капитану? Зачем?» «Обычное наказание, боцман. 3 раза под килем, чтобы протрезвели. Потом в карцер». С этими словами Пил развернулся и стал подниматься по трапу. «Эй!» — крикнул Серов. «Я-то в чем виноват? Они хотели меня...» 6 раз! И не спешить!» — донеслось сверху, и боцман тотчас выкрикнул. «Эрик! Репат и Боб! Завести канаты! Хейнар, Олаф, Стик, сюда!» Серов дернулся, но его уже валили на палубу, сдирали куртку, вязали руки и ноги. Делалось все быстро и сноровисто. Он и глазом не успел моргнуть, как был упакован в лучших традициях российских мафиози. Закончив с ним, 3 крепких светловолосых моряков взялись за Мортимера и Хэнка. Те не оказывали сопротивления, даже Хэнк, огромный как медведь. Видно, процедура была для них привычной. Тем временем экипаж столпился у бортов, подбадривая светловолосых гиканьем и улюлюканьем. Перед затуманенным взглядом Серова вновь замаячили ощеренные рты, смуглые, опаленные солнцем плечи и спины, развивающиеся по ветру лохмотья. Похоже, в команде бились об заклад. Ежели появится акула, то что она отхватит? Руку, ногу или какой-то орган поважней? «Француза первым!» — рявкнул боцман Стур, и Серов почувствовал, как его поднимают. Затем сине-зеленые волны стремительно полетели навстречу. Он извернулся, пытаясь защитить лицо, успел глотнуть воздуха и с громким всплеском погрузился в морскую пучину. Тишина, покой, прохлада объяли его. Он видел неясные тени, скользившие под ним, белесые и серые, похожие формы на торпеду. Он видел, как колышется вверху поверхность моря, пронизанная золотистыми лучами. Видел, как свет тускнеет, уходит в глубину, в темную бездну, откуда нет возврата. Выдохнуть воздух, мелькнула мысль. Выдохнуть, закрыть глаза и погрузиться в соленую тихую пропасть. Возможно, это лучший выход. Нет, никогда. Преодолев приступ малодушия, он задергался, как рыба на крючке. Канат, обхвативший его пояс, тащил под выпуклое днище корабля, мимо досок, покрытых ракушками и водорослями. Предохраняя голову, он упирался в них руками и ногами. Тащили его не спеша. И когда Серов миновал киль, тоже обросший морской живностью, в ушах зазвенело, и он почти потерял сознание. Прошла, казалось, вечность, пока его тянули вверх. Он вынырнул, задыхаясь и кашляя, сделал 3 или 4 глубоких вдоха и снова очутился под водой. На этот раз он не глядел на игру солнечных лучей и смутные рыбьи силуэты. Он ненавидел. Лицо и холодные глаза Пила стояли перед ним, вызывая необоримое желание вцепиться ему в шею, стиснуть пальцы, сдавить кадык, вывернуть голову, переломать позвоночник. Пил, однако, был не единственным объектом ненависти. То же чувство вызывали боцман Стур, 3 вязавших его светловолосых, Хэнк с Мортимером и все эти смуглые уголовники, что толпились сейчас на палубе и развлекались его мукой. Если бы он мог, то сломал бы им хребты древним монгольским способом, так как учили в ОМОНе, коленом в спину, хват под подбородок и тянуть, пока не захрустит. Он глотнул воздуха во второй раз и скрылся под волнами, едва ли не слыша этот упоительный хруст, едва ли не ощущая обмякшее тело под руками. Так уже было. Было однажды. Кажется, 17-й случай в его практике. В Ульяновске? Нет, в Тамбове. Кого он тогда искал? Очередного бизнесмена? Нет, журналиста. Точнее, журналистку, мать 3 детей. Нашел ее в гараже, в яме, голую, замерзшую, избитую. Хуже, чем у чеченов в плену. Вытащить не успел, как заявились 2. Одному он проломил череп гаечным ключом, с другим схватился в рукопашную, сбил наземь и, ошалев от ярости, прикончил. тем самым монгольским способом. Ярость снова вскипела в нем, холодная ярость сильного человека, подвергнутому унижению и пытке. Он уже не считал, сколько раз его протащили под судном, сколько досталось ему глотков воздуха и сколько соленой воды попало в легкий желудок. Судорожно скрючив пальцы, хрипя и отплеваясь, он думал лишь о том, что месть окажется сладкой. Еще не зная, когда и как, он был уверен, что либо пустит этот корабль на дно, либо станет его повелителем, первым после Бога, в чьей власти миловать или казнить. «Так оно и будет», — сказал себе Серов и отключился. Когда его вытащили на палубу и развязали, ему вдруг привиделось женское лицо. Синие глаза под выгоревшими бровями, маленький изящный носик, упрямый подбородок, пряди светлых цветоспелой пшеницы волос. «Мираж», — подумал Серов, обвисая в руках тащивших его людей. «Бред! Иллюзия!» Его швырнули в какую-то каморку, и он лишился чувств.